Глава 42. В субботу пошли дожди. Первые крупные одиночные капли, ударяясь о сухую землю Батыя, поднимали клубы пыли. Затем небо затянулось, и неустанный дождь превратил пыль в густую грязь, в которой вязли экипажи. Собаки, птицы и куры попрятались, и теплый ветер колыхал деревья. Чем меньше времени оставалось до церемонии, тем заметнее Паулины сводила живот. Из всех возможных несчастий, пронесшихся у нее в голове с тех пор, как она покинула Каламбрес, единственное, о чем она не подумала, так это о возможной войне на Кубе. А конфликт, по словам Виктора, был неизбежен. Она плохо спала. Салита всю ночь крутилась и вертелась и уснула ногами на подушке. Поутру она пожаловалась Мар, но та ответила, что Салита не привыкла спать в кровати и поэтому никак не могла устроиться. «Она не давала мне спать до полуночи. И не устает же она почемучкать?» Тем утром Паулина глядела из окна на падающие капли дождя. Серое небо, расшитое грозовыми тучами, предвещало в Асьенде хаос. Мар не показывала роптавшего внутри беспокойства, не дававшего ей свободно дышать. Суеверной она не была, но эту перемену погоды сочла за дурной знак. После обеда, когда дождь утих, они отправились к Баси, убедившись заранее, что Диего теперь в полях. Кабриолетка остановилась перед домом надсмотрщика, и они вместе с Салитой сошли на землю. Баси была на кухне. Стоя в переднике, с опущенными в чашу руками, она замешивала мясо с овощами. Попросив дворовую доделать работу, Баси сняла фартук, вымыла руки и велела подать гостям кофе. А Салите — чашку шоколада с кусочком пирога, испеченного тем же утром. Салита улыбнулась и, довольная, облизнулась, усевшись в ожидании угощения, застоявшей у стены деревянный стол. Служившая у Баси мулатка, глядя на располагавшуюся на стуле Салиту, подняла бровь, будто бы ей претило подносить чернокожей девчонке. Они втроем направились в залу. «Как себя чувствует новорожденная?» — спросила Мар, усевшись в бархатное кресло цвета пылающего граната. В ответ из расположенной неподалеку спальни до них донесся детский плач. «Слышите?» Опять проголодалась. Кормилица говорит, что ни разу не видела ребенка с такой силой, цепляющегося за грудь. Она целый день только и ест. «Значит, вырастет здоровой и крепкой», — вставила Паулина. Повисла неудобная тишина, воспользовавшись которой Баси перевела разговор на другую тему. «Ты завтра выходишь замуж за мастера, так?» Паулина лишь кивнула, не выразив особой радости. Хоть бы дождь перестал. «Хочу тебя предупредить», — добавила Баси. «Фрисия запретила всем белым присутствовать на церемонии. Фрисия, со слов Диего, сказала, что раз уж мастеру так нравятся негры, пусть тогда и женится у них на виду. Поэтому на вашей свадьбе, по ее приказу, будут все католики из бараков. Я сочувствую». Сидевшая в двойном кресле недалеко от Мар Паулина склонила голову. «Ему, думается, все равно», — произнесла она. «Мне, в общем-то, тоже». Неправда. Ей было не все равно. Она хотела пережить то же, что и Росалия, чтобы все жители Асьенды, облаченные в свои лучшие наряды, собрались вокруг нее, любовались ее платьем и прической, поздравляли и желали ей счастья, здоровья и красивых детишек. В пестрой, заставленной вещами зале снова повисла тишина. С чашками кофе и кусочками пирога на подносе вошла домработница. Едва она покинула комнату, как Баси запричитала. «Ох, не знаю, хватит ли у меня сил вырастить это дитя, сеньорита. Смогу ли я дать ей тепло, которое она заслуживает? Диего хочет, чтобы я относилась к ней как к родной, но я не чувствую к ней, прости Господи, материнской любви». «Господу не за что тебя прощать. Судить он должен твоего супруга. Он не поднял на тебя руки. Не то... «Нет, сеньорита. Говорит, что извиняет меня». «Извиняет тебя? Да будь он трижды проклят! Тьфу! Я не спорю. Я его ударила, и он меня в ответ. Теперь я просто хочу жить спокойно. Но у меня из головы не выходит, что будет, когда она от груди отлучится. Кормилица уйдет, и ее матерью стану я. Ох, сеньорита, худо я этой малютке не желаю. Да только как мне ее полюбить?» Мар поднялась из кресла и присела к Басе на диван. Затем, взяв ее за руки, крепко их сжала. «Дети умеют вызывать к себе любовь. За это ты не волнуйся. Любовь не связана с кровным родством. А у этой малышки во всем мире, кроме тебя и мерзавца отца, нет больше никого. Ты должна дать ей кровь, Баси. Она ни в чем не виновата». Баси кивнула. Она понимала, что Мар права, но со своими чувствами поделать ничего не могла. «Ей уже дали имя?» — спросила Паулина. «Нет еще. Я об этом и не думала, пока не явился отец Мигель и не спросил, когда мы хотим ее крестить. Сказал, что в церковь можно прийти в любой день. И добавил, что коли Диего не хочет, так обряд проведем без него. Но наречь ее нужно как можно скорее». Баси жалостливо посмотрела на Мар. «Придумайте вы ей имя, сеньорита. Назовите ее как-нибудь. Сделайте одолжение. Я не знаю даже. Так неожиданно. Да хоть как нареките». Мар глубоко вздохнула, взяла в руки чашку с кофе и стала разглядывать кусочек сахара, который достала из фарфоровой вазы. Всматриваясь в белые крошечные кристаллы, переливавшиеся на свету, словно драгоценные камни, она вспомнила о Викторе. Возможно, этого кубика касалась его рука. Любуясь его формой и цветом, Мар, к замешательству Баси с Паулиной, поднесла его к губам и нежно надкусила. Баси прежде не доводилось видеть ничего подобного. Мар даже в детстве сладкоежка не была. А вот Паулина почувствовала, что за этим жестом скрывается нечто большее. Потому она отвернулась и закрыла глаза. В груди неприятно заскрежетало, и она вздохнула. Мар ощутила на губах сладкий вкус, и тело ее напряглось. Внезапно в самом центре ее существа вдруг разгорелось пламя, и, удивленная сама себе, она раскраснелась. Стараясь избавиться от этого переживания и сохранить свои чувства в тайне, она бросила оставшийся кусочек в кофе и лишь тогда заметила следивших за ней с явной растерянностью Баси с Паулиной. «Можем взглянуть на девочку?» Шумно вздохнув, Баси поднялась и направилась в спальню, где находились кормилица с новорожденной. Через мгновение та вошла в залу с белым свертком пеленок на руках, из которого виднелась одна лишь детская головка. Баси кивком указала ей передать ребенка Мар. «Здравствуй, маленькая», — произнесла она, беря девочку на руки. «Вот мы снова и встретились». Пухлые губы растянулись в забавной улыбке. Широко распахнутые глаза так и бегали из стороны в сторону. На золотистой коже, уже успевшей слегка потемнеть, ярко выделялись рыжие волосы. На бронзовом личике они казались пламенем. «Однажды я прочитала книжку на французском, которую мне подарила матушка на мой 15-й день рождения. Главную героиню звали Надин, и была она путешественницей. Мне всегда нравилось это имя». Мар подняла взгляд. «Означает оно «надежда». «Красивое имя», — отметила Паулина. «Французское», — без особого воодушевления произнесла Баси. «Пусть первым будет Мария, чтобы отец Мигель одобрил». Девочка захныкала, и Мар поспешила передать ее кормилице. Она снова просила молока. «Ты полюбишь ее», — Мар снова сжала Баси руки. «А она полюбит тебя». Кто знает, быть может, когда-нибудь она получит образование или будет путешествовать, или делать то, что непозволительно нам, женщинам, просто потому, что мы пришли на этот свет раньше времени. Быть может, ей суждено жить в мире справедливее нашего. Разве это не волнительно, Баси? Разве тебя не трогает мысль дать этому созданию возможность расти, добиваться признания за свои достижения наравне с мужчинами? Через несколько лет женщины смогут учиться тому, чему пожелают, не прося при этом одобрения Совета министров. И, надеюсь, эти времена я застану». Баси слов Мар даже не слышала. Перед ожидавшим ее будущим они казались ей пустым звуком. Разум ее теперь занимали другие вопросы. «Я спросила у Диего про ту девушку», — сказала она. «Ну, про роженицу. Фелисия, так, кажется, ее звали. Он ответил, что пристроил ее вместе с матерью горничными в Гаване», — понизив голос, Баси добавила. «Но мне рассказали, что так говорят все хозяева и надсмотрщики асьенды, когда хотят выйти из неловкого положения. И, скорее всего, кончили они в каком-нибудь столичном доме терпимости». Она подняла взгляд на Мар. «Господь мне свидетель! Зная я, какой он жестокий, никогда б замуж за него не пошла и даже бы и не поглядела в его сторону. Но знаете, сеньорита, что всего хуже? Хуже, чем до конца жизни заботиться об этом дитя. Это видеть мужа, есть, спать и дышать рядом с ним. Если во мне когда и теплилась надежда снова его полюбить, то после всего, что случилось с этой бедной девушкой, от нее не осталось и следа. Диего — человек мерзкий, и простить я его не прощу никогда. Ты не обязана жить с ним, Баси. Эх, сеньорита, мало вы знаете о супружестве. Ваша матушка с отцом воспитывали вас как сыновей, но вы заблуждаетесь. Мы не они. Законы церковь на стороне мужчин. А мы что? От нас ничего не зависит. Даже если я уйду к вам, Диего меня все равно разыщет. Только на этот раз при помощи гражданской гвардии. Баси глубоко вздохнула. К тому же, иначе этому дитя не выжить. Но не думайте, в обиду я себя не дам. Две пяди до носа ему не достаю. Со страху так и дрожу. А все же сошлась с ним лицом к лицу. Сказала ему все, что думаю, и выставила условия. «Какие условия?» — не без любопытства поинтересовалась Паулина. «Я сказала ему, что останусь и что буду и дальше подыгрывать ему, чтобы не унижать его. Ему эти мои слова как будто понравились, и он успокоился. Тогда он хотел меня обнять, но тут уж я не стерпела. Он пошел на меня, разводя руки в стороны и улыбаясь, и смотрел так, как всегда смотрит, когда берет свое. Я отпрянула от него и поклялась, что если он до меня хоть пальцем дотронется, то, уйди в свою комнату спать, однажды утром он проснется у сатаны. Он переспросил, что я имела в виду, а я и ответила, что коснись он меня, я прямо в кровати его и пристрелю. Во как!» Паулина перекрестилась. Мар подскочила на месте. «Баси! Не беспокойтесь, сеньорита, это я так, для красного словца. Да разве способна я на такое? Главное, что он поверил. Кто, думаете вы, стрелять-то меня научил?» «Ты умеешь стрелять?» «Ни за что бы не подумала. Много уж времени прошло, да, говорят, не забывается. Когда мы только поженились, Диего настаивал, чтобы я с ним на охоту ходила. На всякий случай, говорил, вдруг он заболеет. Тогда охотиться придется мне, и хоть голубку ему принести да обязана. Поначалу его забавляло, как неуклюже я носила карабин. Никогда ни во что не попадала, и целилась я криво. От этого он расходился еще пуще. Да так смеялся, что я сама стала упражняться. В следующий раз, когда он взял меня с собой, я подстрелила трех голубей. А он только двух. Больше он меня с собой не звал, но забыть точно не забыл. Тогда я отчаянной была, не то что сейчас. Все трое замолчали. Мар пыталась найти несуществующий выход из положения, в котором находилась Баси, одновременно борясь с пламенем желания, вспыхнувшим у нее внутри от одного лишь взгляда на кусочек сахара. Паулина тем временем представляла себе завтрашний день, когда она в окружении негров станет женой Виктора. Она не имела ничего против них, просто не знала ни их обычаев, ни их традиций. Она лишь видела, как они по воскресеньям собирались на вторую мессу, одетые все равно, что на маскарад. Она представила себя в окружении гротескно наряженных африканцев, и сердце ее ёкнуло. Бассин, напротив, не думала ни о чем. Пустынная тишина стала для нее самым приятным утешением. Забыться, погрузиться в безмятежность и просто ждать, что день пройдет для нее без тревог. Она просыпалась под детский плач, умывалась, завтракала с Диего и просто считала минуты, когда же он наденет шляпу и, наконец, исчезнет за порогом. Затем она запиралась в кухне и вместе с дворовыми, под крики новорожденной, проникавшей даже в самые укромные уголки дома, готовила обед. В полдень весь грязный и потный возвращался Диего, а она, садясь с ним за стол, притворялась, будто слушает его жалобы на рабочих, а сама в это время сосредоточенно глядела на тлевшую у него в зубах смрадную сигару. На работу он возвращался, лишь выкурив ее до конца, а потому каждая его затяжка приближала ее к напряженному спокойствию. По вечерам она грела ему воду и через приоткрытую дверь уборной подглядывала, как он стриг бороду. Когда он проводил лезвием по шее, Баси желала, чтобы рука его дрогнула, и его с глубоким порезом надолго оставили в медицинской части. Но больше всего ее тяготили вечера, когда наступала пора идти спать. Она старалась не касаться его и ложилась на самом краю кровати, держась за стойку от балдахина, которой была привязана сетка от комаров. Перед сном она очищалась от дурных помыслов всевозможными молитвами. Молилась она Господу, Деве Марии и святым, именно в таком порядке, от старшего к младшим, чтобы все вместе они облегчили страдания ее души.